Позыв на кипучую деятельность во благо тела внезапно сошел на нет, уступив место апатии. В самом деле, кому нужен какой-то давний знакомый, который после стольких лет молчания звонит и просит денег? Машинально перебирая листы записной книжки, я добрался до последней страницы, на которой ничего не было, кроме тщательно заштрихованного ручкой прямоугольника. Видимо, раньше здесь было что-то написано, а потом кто-то счел нужным эту запись уничтожить. Я перевернул страницу и на внутренней стороне обложки разглядел слабый след записи. Внезапно всплыло в памяти читанное когда-то нечто из графологии. Сильный нажим, однообразный наклон и постоянная величина букв свидетельствуют о цельности и твердости характера. Совершенно спокойно, не зная еще, какой от этого будет толк, я подошел к окну и с трудом разобрал, тщательно вглядываясь, то, что осталось выдавленным на обложке. Номер телефона и фразу «Анечка, будет плохо, позвони». Присев на диван, я попытался осмыслить полученную информацию. Аня — имя моей матери, царствие ей небесное. Так, кажется, принято говорить, вспоминая об умерших. Я не мог примириться с тем, что мамы нет. Так пишут в книгах, когда хотят показать глубину скорби оставшихся здесь по тем, кто ушел. Я не то, что не мог примириться, я просто старался не думать об этом. Понимал, стоит только заострить на этом внимание, как я взорвусь изнутри от страшного чувства одиночества и осознания трагичности случившегося. Не буду говорить о том, как я любил мать. Это было бы просто перечислением стандартных понятий, которые в избытке имеются в любой маломальски нравственной книжонке. Скажу лишь, что она была необыкновенной женщиной. Все, кто с ней общался, понимали, что на них снизошла Божья благодать. Я не помню, чтобы она повысила голос или как-то выразила свое недовольство в резкой форме. Помню еще, что я всегда был уверен, отец мой просто недостоин счастья иметь супругой такую женщину, и ему повезло, как только может повезти на этом свете. Впрочем, похоже, что он и сам так считал. И еще. В юности я был глубоко несчастен, как я думал, от того, что не родился лет на 20 раньше. Я был уверен, что если бы это случилось, я сделал бы все, чтобы жениться на своей матери. Впрочем, она тогда не была бы моей матерью. Возможно, укокошил бы ее мужа, если бы он существовал. А поскольку все это из области фантастики, я в юности был глубоко несчастен, так как верил, что такую женщину, как моя мать, я в жизни не встречу никогда. Так вот, я разглядывал оттиск надписи и вяло соображал, кто бы ни был этот тип, что написал для мамы на последней странице, он может мне помочь. Попытка не пытка. Я набрал номер без всякой надежды на успех и приложил трубку к уху. Через 8 гудков на том конце возник недовольный женский голос. У меня болезненно изощренное воображение, особенно когда организм находится в нетипичном состоянии, и я сразу же представил себе особу лет 30-32 в одном чулке, почему-то именно в одном, не знаю даже, с всклокоченными волосами, крашенными перекисью и торчащими в разные стороны, помятой и красной от прикосновения мужской небритой рожи физиономией. Особу, которая выскочила из спальни в прихожую и, нагнувшись к низенькому столику, держит одной рукой телефонную трубку, а другой перебирает полы халатика, укрывая самовольно выскальзывающую грудь. Голос недовольно повторил «да», к как будто особу оторвали от самого важного и, возможно, последнего в ее жизни дела. Собравшись с духом и стараясь придать голосу уверенность, я произнес: «Хозяина позовите, только побыстрее, я спешу». Видимо, особо ответ не только не удовлетворил, а даже как будто взнервировал несколько, потому что она еще более чем раньше недовольным тоном неприязненно ответила: «Какого хозяина? Куда звонишь, бедолага?» Ну вот, сказать, куда звоню, я, естественно, не мог, поэтому на секунду-другую замялся, а эта дама на том конце провода тут же этой заминкой и воспользовалась. «Сообрази сначала, куда тебе надо, а потом трубку бери». Эту фразу особо выпалила с непостижимой уму быстротой, как будто репетировала полгода, и с такой энергией, что я даже задохнулся от возмущения и уже набрал было побольше воздуха, чтобы обматерить ее как следует, что вообще-то не в моих правилах. Однако эта скороговорка бросила трубку. Вовремя. Потому что досталось бы ей от меня, ответил бы ей достойно. Ну надо же, а! Во мне тут же пробудились все чувства, что я испытал сегодня, как проснулся. Признаться, после разговора с женой, я испытывал ко всем, без исключения женщинам, что-то типа ненависти и желания каким-то образом отомстить. Чувство низкое и недостойное, тем не менее оно имело место в глубине души, а иногда, при соответствующих обстоятельствах, вылезало наружу в неопределенной форме.